Глава 30. Эмма. Наконец-то наступили выходные. За эту рабочую неделю безумно устала. Гормоны давали о себе знать, и настроение менялось чуть ли не каждые 10 минут. А еще я стала очень сильно реагировать на запахи. В кафетерий для сотрудников наведывалось все чаще. Есть хотелось ужасно. Вроде бы только что поела, тут опять есть хочется. За всю эту неделю я ни разу не встретила Мирона, хотя обсуждения генерального директора не прекращаются. Он всегда номер один. В субботу позволила себе поспать подольше, а проснувшись, сходила в магазин, купила продукты, а потом готовила. Решила, что остаток дня проведу исключительно на диване. Устроилась перед телевизором с большой тарелкой попкорна и включила фильм. Но не прошло и минуты, как телефон зазвонил. Думала, что мама. Мы в основном с ней по выходным созваниваемся по видеосвязи. Но это оказалось не она, а моя начальница. Нехорошее предчувствие кольнуло, и очень хотелось не брать трубку. Но знаю, что совесть бы потом замучила. Ответственный я человек. Что поделать? «Алло», — ответила на вызов. «Эмма, спасай!» «Что случилось?» «Боря должен был подготовить до среды проект, а его сдачу перенесли на понедельник. Презентацию нужно завтра показать Мирону Владимировичу. Боря недоступен, другие сотрудники, кто из города на выходные уехал, у кого дети...» «Ты одна у нас!» Начальница замолчала, а я мысленно добавила за нее. «Одинокая, без семьи и детей. Да и уезжать некуда на выходные. В общем, съезди в офис, доделай проект Бориса. Там практически уже все сделано, осталось только совсем чуть-чуть. Работай на пару часов, а? Эмма, пожалуйста». Устало вздохнула. Накрылся мой выходной. Посмотрела на настенные часы. 3 дня. Максимум к 4:30 буду на работе. Это если еще с автобусом повезет и вовремя на остановку приедет. А тот частенько любит опаздывать. Плюс пару часов на работу, если, конечно, Борис не соврал, и презентация и правда практически сделана. А то знаю я этого жука. Он любит все в последний момент доделывать. И удача всегда благоволила ему. Потом обратная дорога домой, а выходной по вечерам. В сторону моего дома автобус ездит не очень часто. И выходит, приеду я во сколько? Часов в 10, а в лучшем случае в 11. Хорошо. Спасибо, дорогая. Презентацию найдешь на компьютере Бориса. Пароль я тебе сейчас скину. Даже не стала спрашивать, откуда начальница знает пароль. Поняла. Спасибо, выручила. До свидания. Отложив телефон, выключила телевизор, поднялась с дивана и пошла одеваться. Раз уж согласилась, нужно ехать. На мое счастье, автобус приехал через пару минут после того, как я подошла к остановке. Добралась до офиса быстро, поздоровалась с охранником при входе. Тот удивился, чего это я пришла в выходной день. Быстро объяснив ситуацию, прошла к лифту. Все офисное здание было пустое и тихое, никого, кроме охраны. Поднявшись на нужный этаж и войдя в свой кабинет, сняла пуховик, шапку, сменила уличную обувь и, поставив чайник, чтобы выпить кружечку горячего чая, пошла к компьютеру Бориса. Честно сказать, боялась открывать презентацию. И да, мои опасения сбылись. Проект не был завершен даже наполовину. Прекрасно. Кажется, я сегодня здесь еще и ночую. Прямо как знала, взяла из дома бутерброды, фрукты и печенье. Скачала проект на флешку и села за свой компьютер. Жуя печенье и запивая все сладким чаем, принялась за работу. Пока читала то, что уже сделал Борис, нашла пару ошибок, исправила и продолжила дальше. Мне нравилась моя работа, не зря же я была лучшей на своем потоке в институте. Единственное, о чем жалею, так это о том, что послушала мужа и сидела дома, не работая. Сейчас бы стаж был, пусть и маленький, но все же. Опасения, что придется задержаться на неопределенное время, сбылись. Часы показывали 7 вечера, а я только-только перешла к завершению проекта. Оставалось совсем чуть-чуть. Максимум 3 часа просижу. А есть-то хочется. Все, что принесла с собой из дома, съела. И пришлось заказывать пиццу. Давно уже не ела такого. Гоша не любил фастфуд. А вот я иногда грешила. Как только позвонил курьер, что подъехал и ожидает меня на охране, спустилась с кошельком, оплатила пиццу, угостила охранника. Тот в знак благодарности завернул мне парочку шоколадных печений, сказал, что его жена сама испекла. И я вернулась к лифту. Странно. Пока забирала пиццу и перебрасывалась парой слов с охранником, лифт, стоящий на 1-м этаже, уехал на 0-й этаж. Что означало одно. Или кто-то приехал на работу, или наоборот уехал. Я все это время в здании была не одна. Кто-то из коллег тоже трудоголик. Ожидание лифта заняло не больше минуты. А когда створки распахнулись, я застыла на месте. Увидеть Мирона в выходной в 7 вечера на работе казалось удивительным. Вот значит, кто у нас еще трудоголик. Он-то что здесь забыл? Мужчина удивился моему появлению не меньше. «Добрый вечер», — сказала, проходя внутрь кабины. «А ты что здесь делаешь?» — спросил он вместо приветствия. «Работаю», — ответила, как само собой разумеющееся. «Выходной день». Пожала плечами. «Попросили доделать проект. Сказали, нужно срочно, вот я и вышла». Мирон тихо застонал. Посмотрела на мужчину. «Какой же он все-таки красивый!» «Безумно привлекательный. На его лбу залегла тяжелая глубокая морщина, а мне нестерпимо захотелось подойти и разгладить ее. Даже губу прикусила, чтобы не сорваться с места. Это теперь не мой мужчина. Он женат и ждет ребенка. А я так, неудачное прошлое, которое тоже носит его ребенка». «Проект, значит?» «А вы что здесь делаете в выходной день?» Мирон усмехнулся. «Видимо, приехал, чтобы проверить ваш проект, Эмма Дмитриевна. Только вот мне сказали, что его будет выполнять какой-то там Борис». «Он не смог, и попросили меня доделать». «Ну, подождите. Мне сказали, чтобы я проект сдала до завтра, и завтра же его проверят. Не сегодня». «Видимо, что-то перепутали». «Ага, перепутали они. А мне от этого не легче». «Тогда езжайте обратно домой, к семье. Все равно еще ничего не готово. Точнее, уже практически все, но не все». Затараторила, надеясь, что он уедет. Но не тут-то было. «Нет уж. Раз я приехал, тогда давайте на месте все и проверю. Заодно завтра время будет свободное». «Это что? Он собирается со мной в одном кабинете, что ли, сидеть, пока я все не закончу?» «Нет, нет. И еще раз нет. Это я рядом с ним никакую работу не сделаю. Он же отвлекать меня будет своим видом. Только что-то мне подсказывает, что он никуда не согласится уехать, если я даже очень сильно попрошу, и мне придется терпеть». Выходя на своем этаже, еще оставалась надежда, что Мирон все же поедет выше. Но нет, он вышел следом и вошел за мной в кабинет. «Чай или кофе хотите?» «Кофе». Кивнув, поставила чайник. Пока Мирон снимал верхнюю одежду и устраивался удобнее за моим рабочим столом, заварила напитки и переложила пиццу на тарелку. Поставила это все на стол. «Угощайтесь», — предложила, делая глоток чая и беря кусок пиццы. «Спасибо». Мирон тоже взял пиццу. Откусил. «4 сыра. Как я люблю». Когда мы с ним были эти недолгие 2 недели вместе, что только с ним не ели. И, как оказалось, мой генеральный директор не против фастфуда. Вот и сейчас с удовольствием наворачивал пиццу, запивая ее несладким крепким кофе. И да, я все еще помню, какой он кофе любит. «Покажи, что ты успела сделать». Кивнула и быстро ввела его в курс дела. Помимо того, когда рассказывала, добавила еще свое мнение по улучшению проекта. Конечно, на это потребуется больше времени и согласованию заказчика, но Мирон все выслушал, похвалил и пообещал, что решит этот вопрос. А еще проект теперь закреплен не за Борей, а за мной. В офисе мы просидели до 11 ночи. Мирон помогал мне с работой. А когда все закончили, и я уже переоделась и взяла телефон, чтобы вызвать такси, мужчина остановил меня. «Я отвезу тебя». «Не нужно. Нам в разные стороны, а вам потом далеко возвращаться в центр». Он непонимающе на меня посмотрел. «А ты разве не вернулась к мужу?» Теперь была моя очередь удивляться. «С чего ради я должна была к нему возвращаться?» «Ну как, вы же вместе?» «Да с чего это вы взяли?» «Ну как с чего? В тот день, когда мы должны были ехать на день рождения к моему отцу, ты была у мужа и осталась у него». «Я у него не была». Мирон усмехнулся. «Ага, как же. Не делай из меня дурака, Эмма, только не сейчас. Я звонил тебе, трубку взял твой благоверный и сказал, что ты в душе. Мой человек ездил на квартиру к твоей подруге, и она подтвердила, сказав, что ты вернулась к мужу». Я где стояла, там и села, благо стул рядом был. Смотрела на Мирона, хлопая ресницами, и потихоньку начинала закипать. Это же надо, какие сволочи! Бывший муж и лучшая подруга трахались за моей спиной, а теперь еще и жизнь мою испортили. Как же мне хотелось придушить их обоих! «Что?» Не понял моего зловещего выражения лица Мирон, и я решила рассказать все, как было на самом деле. Сколько можно ходить вокруг да около? Раз уж зашел разговор, тогда пора раскрыть все карты. И тут до меня дошло. Он что, все это время считал, что я его бросила? В тот вечер я уже ехала в дом твоих родителей, когда мне позвонила бывшая свекровь и сказала, что ей плохо. Я поехала к ней, так как была рядом, а когда вошла в квартиру, она заперла с другой стороны дверь. В квартире оказался Гоша. Он решил так меня вернуть. Забрал мой телефон. А когда настал момент сбежать от него, я вылезла через балкон, благо квартиры на первом этаже, и прошла до дома Женьки пешком в одном только платье. Телефон остался у него. Потом он принес его на работу, передал через охранника. Мирон смотрел на меня, и на лице его было неверие. «Но твоя подруга...» «Подруга!» «Моя лучшая подруга спала с моим мужем за моей спиной», — перебила его, повышая голос. «Даже когда я переехала к ней, попросила пожить, она и тогда спала с ним. Я их застукала после Нового года. Вернулась раньше, а он там, у нее, в одних трусах. Я не бросала тебя и не изменяла. После того, как не смогла приехать к твоему отцу на день рождения, на следующий день поехала к тебе, но меня не пустили. А в понедельник на работе я узнала, что у тебя есть беременная невеста», — сказала и замолчала, тяжело дыша. Как же я давно хотела все это ему высказать. Сказать, как мне было больно, да и сейчас эта боль никуда не ушла. Смотрела на него, а на глазах наворачивались слезы. Мне не хватало Мирона. Очень хотелось быть с ним рядом, чтобы было все, как в те дни, когда мы были вместе. Но такого больше никогда не будет. «Я...» Он отрицательно покачал головой. Голос мужчины был хриплый. «Я думал, а тот мужчина, который подвозил тебя до работы, кто он?» «Мужчина?» Задумалась. «Меня подвозил только один. Тимка, что ли?» «Не знаю». «Мой бывший одногруппник. Оказывается, мы живем в одном доме. Только в разных подъездах и работаем в центре. Вот он и подвез». «Эмма, я не знал. Если бы я только...» «Ладно». Перебила его, поднимаясь со стула и застегивая пуховик. «Хватит этих объяснений. Мне и так тяжело. Если сейчас начнет выяснять, кто прав, а кто виноват, то и вовсе разрыдаюсь. И так еле-еле сдерживаю слезы. Пора домой. Поздно уже. Я отвезу тебя». «Пожалуйста, не нужно». Поморщилась. «Я не выдержу больше его близости». «Как скажешь». Согласился он, и мы распрощались в лифте. Каждый из нас уехал к себе домой. Пока ехала в такси, украдкой вытирала слезы, бегущие по щекам. Не сдержалась. И чем дальше отъезжала от работы, тем отчетливее понимала, что я правильно сделала, не согласившись, чтобы Мирон меня отвез. Нам нельзя сходиться. И то, что провели пусть немного времени, но вместе, это уже была награда для меня. Он помог мне избавиться от мысли о предателе мужа, потом увидеть жизнь с другой стороны. И каждый этот день, проведенный с ним, оказался наполнен радостью. А теперь я ношу ребенка от любимого мужчины, который сам от нас отказался. Я еще дословно помню то его сообщение, в котором он просил оставить его в покое. Но я оставила, несмотря на то, что каждый раз, как я его видела, у меня сердце обливалось кровью.